Так познакомимся. Меня Игорем зовут. А вас, как я знаю, Петром Васильевичем. Присаживайтесь. Разговор у нас не короткий будет. О чем мне с тобой сопляком разговаривать? Хозяин руки не подал. Тогда я тоже постою. Игорь склонил голову. И тут у старого генерала кольнуло в груди. Понял, с плохой вестью пришел неторопливый гость. Взглянул ему в лицо внимательнее. Не так уж и молод, держится достойно. На штучке с ружьем даже внимания не обратил. «Оброк с меня получить уже пытались», — усмехнулся в усы генерал. «Мы в лесу живем, стреляем, ладно». «Бог с вами, Петр Васильевич», — улыбнулся Игорь. «Хозяйство крепко имеете. Так Бог в помощь, только добра желаю». «Вас ведь служба в разные концы необъятной кидала, многому научила». Генерал достал сигареты. «Сядь, перекурим», — и крикнул. «Хозяйки, принесите что там». Игорь неумело, но старательно раскуривал сигарету. Задымили. «Так что тебя в наши края занесло?» — уже без злобы спросил генерал. «Забота, можно сказать. Уж не обо мне ли? А вас, Петр Васильевич? Детишек много. Жить надобно, аккуратно. Небось, на Востоке служили. Там и зелья обучились делать. Конечно, для себя, для развлечения там многие балуются. Это доказать требуется», — отрезал генерал. «Докажут. Тогда срок, Петр Васильевич. А у вас хозяйство, семья. Живи да живи. Я бы жизнь дьяволу не подписал, умей по-вашему жить». «Не пойму тебя». К бревну подошел рослый мужик лет 40, зыркнул на тесте, представился Степаном. Стол уже был накрыт. Генерал сказал: «Витьку кликни, сам к столу не лезь. А прошлым разом...» В прошлый раз снег шел быстро. Тут же появился второй богатырь, только не русый, а смоляной. Игорь рассмеялся. «Русь велика, но татарва тоже не маленький народец». «Иван», — назвал себя пришедший, взглянул на стол. «По какому случаю, отец?» «Видишь, гость явился. Его никто не звал, так он сам тропинку нашел». Игорь поднял стакан с вином. «Дому вашему, людям хорошим, что живут здесь, многие лета». «Многие», — повторил генерал и кивнул молодым. Те дружно выпили. Закусив кусочком сала, Игорь продолжил. «Гоните вы, люди, зелья страшные. Учуял вас недельки две назад в городе. Сначала по товару вижу не мой, затем по людям. Не мои хлопцы шастают по рынкам сбыта. Ну, много чего. Я так полагаю, недельки через две к вам заявятся, может, через три, но найдут. Я первый нашел. Тут властям либо на лапу давать, либо вязнуть долго по самую крышечку. Мой совет — ваше производство срочно ликвидировать». «И ты один останешься?» — Степан привстал. «Твой товар мне не помеха». Игорь достал из карманов куртки две бумажки, положил на стол. Молодые развернули, стали пробовать. «Все по цвету видно», — усмехнулся генерал. «У него как зубной порошок, а у нас словно ряженка». «Вам, Петр Васильевич, не сберечься. Добрые люди уже в районку капнули. Даже медики зашевелились. Всех денег, Петр Васильевич, не заработаешь». «А где ж ты раньше был?» «Каюсь. Кабаки люблю, баб красивых. А теперь нас совестишь», — насмешливо сказал Степан. «А если мы тебя тут закопаем?» И глянул на стоявшее у крыльца ружье. «Совсем дурак», — генерал отвесил зятю оплеуху. «Петр Васильевич, проводите, поговорить надо». Генерал строго посмотрел на свою гвардию. «Не баловать!» И пошел следом за Игорем. Когда они отошли на достаточное расстояние, Игорь сказал: «Коноплю придется уничтожить. Жаль, конечно. Участковый говорил, что большое начальство глаза прикроет, если, конечно, удавится пусть. Маленькая, но власть, генерал закурил. Ко мне полкаш из центра приезжал. Много хотят. Там цену знают. Полковник свою цену знает. Генерал свою. И так до Северного полюса. Скосите коноплю, и вся цена. А я вас поддержу. Игорь открыл сумку, которую держал в руке, показал пачки долларов. На хозяйство хватит. Техники прикупи, пару тёлок молочных. В округе как узнают, что вы коноплю свели, так и у себя все сведут. Подумают, раз генерал не устоял, куда нам? На какой срок, какой процент? Договоримся. Мне в октябре надо будет товар укрыть. Вы мне подвал отдайте. Сложность у вас, господин генерал-полковник, семья большая. Да я за каждого из них, генерал даже поперхнулся, убежден, перебил Игорь. А вот что каждый из них за вас, так я не уверен. Деньги я вам оставляю. Подумайте до октября, время есть. Это очень непростая задача, семья. Один знает, считай, все в курсе. Как-то в июне Софью Владимировну пригласили в гости к Чекиным. Анна Павловна устраивала небольшой прием. Сонечка взяла с собой Игоря Волка, зная, что старшая дочь Чекиных, девушка хоть и замужняя, но отнюдь не строгих правил. Чем черт не шутит? Вдруг Игорь понравится Елене, а близость с вельможной семьей лишней не окажется. Какое впечатление произвел Игорь на Елену, в тот день было неясно, но он пропал с первого взгляда. Елена, как большинство женщин, ощутила произведенный ею эффект и, шутки ради, начала кокетничать с молодым ученым. За обедом они сидели рядом. Игорь, заранее предупрежденный Сонечкой, что с мужем Елена официально не развелась, но взаимоотношения в семье разладились, был в ударе, острил, сыпал комплиментами. Елена посмеивалась и крутила на пальчике кольцо с бриллиантиком. «Вы любите бриллианты?» — наконец-то заметил колечко Игорь. «Но у вас зеленые глаза. Надобно носить изумруды». «А вы примете мой подарок?» — прошептал он. «От вас приму. Когда ждать?» Игорь покраснел. «Вы подскажите размер и какой камень, чтобы не мал был и не вульгарно велик». Тут Елена взглянула на незатейливого ухажера с любопытством. «Вы знаете, сколько подобное кольцо может стоить?» «Чего не сделаешь ради красивой женщины?» — отшутился Игорь. Не мог же он при первом знакомстве заявить, что миллионер, и подобный расход для него пустяк. «Давайте договоримся. Вы выбираете кольцо, а я его покупаю». «Звоните». Лена поощрительно улыбнулась. На следующий день Игорь проехал по ювелирным магазинам, присмотрел несколько вариантов и совершенно случайно попал на глаза молодому оперативнику. «Вроде не новый русский, а сорит деньгами», — подумал оперативник. Вышел из магазина на улицу и записал номер машины Игоря Волка. Опер оказался дотошным. К тому же желал отличиться. Вернувшись в свою контору, он установил владельца машины, не поленился сделать на него установку и написать рапорт. Так Игорь впервые попал в поле зрения розыска. Глава 8. Прошла неделя. Валеты затерялись в муравейнике Москвы, а может, уже оставили столицу и выехали из России. В кабинете Гурова все дружно молчали. Оперативники отписали свои задолженности по бумажному хозяйству и теперь сидели друг напротив друга, изображая озабоченность и занятость. И если Станислав лишь делал вид, что напряженно о чем-то думает, то Гуров, как старший группы, действительно пытался сосредоточиться. На чистом листе написал план дополнительных оперативных мероприятий, но дальше дело не шло. Кое-какие идеи возникали. Правда, сыщик их даже не записывал.